притча о деньгах и упущенном времени. Один человек накопил состояние, составляющее миллионы долларов. Он решил, что наконец-то возьмет себе год отдыха от работы и поживет в роскоши, которую может себе позволить. Но не успел он принять это решение, как к нему спустился ангел смерти. Будучи профессиональным торговцем, он решил любым способом уговорить продать ему хоть немного времени. «Дай мне 3 дня жизни, и можешь взять 1/3 моего состояния». Ангел не соглашался. «Ладно, тогда 3 миллиона. Дай мне всего 1 день, чтобы я смог насладиться красотой земли и навестить семью, которую из-за вечной занятости давно не видел». Но ангел был непоколебим. Тогда человек стал умолять дать ему хотя бы 2 минуты, чтобы написать сыну прощальную записку. Это желание было удовлетворено. «Дорожи своим временем», — написал он. «За все свои миллионы долларов я не смог купить и 1 часа». Если вы манипулируете словами, это ложь. Если вы играете словами, это шутка. Если вы полагаетесь на слова, это невежество. Если вы выходите за пределы слов, это мудрость. Болезни – пережиток прошлого. Неважно, как долго вы болели и сколь серьезными были ваши болезни, сегодня для вас настало время освободиться от всех болезней. И это зависит от вас. Возможно, сами того не зная, вы продолжаете прятаться за болезнью от многих стоящих перед вами серьезных и важных задач. Возможно, вам удобнее быть больными, чтобы не брать на себя ответственность за свою жизнь. Возможно, болезнью вы оправдываете то, что не рискуете творчески созидать свой собственный рай на земле. Дорогие, прошло время, когда болезнь могла служить вам таким своеобразным прикрытием. Отныне вы не спрячетесь за болезнью от своей жизни и себя самих. Болезнь стала пережитком прошлого, атавизмом, серьезной помехой на вашем пути. Болезнь не нужна вам ни в каком виде. Болезнь не нужна вам больше и в качестве уроков. Вы осознали свою божественность. Это значит, вы выполнили главный урок. Но ваше тело привыкло к болезням и продолжает по привычке держаться за них. На самом деле болезни неуместны для вас. Осознайте это. В ваших силах сбросить с себя этот ненужный груз. Физическое тело не делает вас настолько усталым, насколько это делает ваш ум. Вы не устаете от работы настолько сильно, насколько от своих желаний. Поэтому вам очень важно сохранять чувство удовлетворенности тем, что есть. Снова и снова развивайте в себе то, как быть удовлетворенным. Относись ко всем с добром и уважением, даже к тем, кто с тобой груб. Не потому, что они достойные люди, а потому что ты достойный человек. Как-то раз один очень богатый купец купил огромный алмаз, который был величиной желток куриного яйца. Владелец камня очень огорчился, когда узнал, что внутри камня имеется трещина. Он решил показать свой алмаз ювелиру, в надежде, что тот поможет как-то исправить недостаток драгоценного камня. Ювелир, в свою очередь, сказал: «Расколов этот драгоценный камень на две части, можно получить два великолепных бриллианта, и каждый из них будет стоить дороже этого алмаза. Но дело в том, что один неправильный удар по камню может разбить его на горсть мельчайших камушков. А это значит, что бриллианты из них будут стоить во много раз дешевле, чем этот алмаз». Ювелир не стал рисковать и отказался от этой работы. Также отзывались и другие ювелиры, к которым он обращался. Тогда ему посоветовали обратиться к старому ювелиру, который жил в другой стране, у которого были золотые руки. Купец решил поехать к тому ювелиру, который считался мастером своего дела. С интересом рассмотрев камень, ювелир согласился помочь, назвав цену работы. Хозяин камня согласился заплатить ювелиру столько, сколько тот попросил за свою работу. Тогда ювелир обратился к молодому подмастерью, который сидел вдалеке спиной к ним и занимался своей работой. Он попросил его расколоть алмаз. Тот, взяв драгоценный камень, положил его на ладонь и один раз стукнул по алмазу молоточком. Разбив алмаз на две части, подмастерье, не оглядываясь, вернул камень ювелиру. Потрясенный хозяин алмаза спросил у ювелира: «Как же так у него ловко получилось? У него даже рука не дрогнула. И давно этот паренек у вас работает?» «Он работает всего третий день. Все дело в том, что он не знает настоящей цены этого драгоценного камня. И поэтому его рука была твердой и не дрогнула», — сказал мудрый ювелир. Не делай добра, не будет зла. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Что кроется под желанием помочь близкому человеку? Стремление переделать самого человека, навязать ему свою точку зрения, воспитывать его, научить ему разуму. Человек видит неприятные ситуации в жизни ближнего, и он уверен, что понимает причины этих неприятностей. И ему хочется заставить другого изменить свою жизнь, ведь близкому человеку в той жизни так плохо. Он убежден, что его чистое и искреннее намерение – ничто иное, как сделать жизнь близкого друга хорошей и облегчить его страдания. Именно по этим причинам, из благородства и по доброте душевной, многие кидаются спасать, искренне веря, что они помогают. Но если рассмотреть этот вопрос глубже, в действительности они причиняют вред как ближнему, так и себе. Навязывание ближнему своих убеждений, как лучше жить, это коварное качество, которое ведет к проблемам в жизни, к эмоциональным срывам, к потере здоровья, к ухудшению отношений с людьми. Почему доброе дело приводит к печальным последствиям? Почему, помогая другим, пытаясь улучшить их жизнь, вы портите свою? Как взаимосвязаны понятия «помощь» и «вред»? Позаботьтесь о себе. Не кидайтесь спасать мир. Возможно, вам кажется, что кого-то нужно спасать. У вас есть желание уберечь весь мир от беды. Но все, чего хочет мир, это вашего собственного счастья. Лучше сконцентрируйтесь на себе и займитесь своей жизнью. Сделайте ее счастливой. Окружающие увидят ваши успехи и сами подтянутся и захотят узнать, как вы дошли до такой жизни. Когда человек недополучает положительных эмоций и удовольствие от жизни. Он на все реагирует агрессивно, оценивает все происходящее драматично. У такого человека нет ресурсов, он не может помочь. Не от того, что человек черствый или равнодушный, а потому что ему нечего дать. Невозможно поделиться тем, что у вас у самих отсутствует. А если вы чем-то и поделитесь из последних сил, то ваша помощь окажется некачественной, потому что в ней изначально заложена энергия нехватки и ущерба. Если вы обнаружили в себе роль спасателя, это повод обратить внимание на свою жизнь, заняться собой. Перестаньте жить в драматизме. Как правило, ваша помощь близким людям ведет к тому, что вы впадаете в обиды, злобу, претензии. Частый пример, когда родители влезают со своим добром в жизнь детей, а потом ждут за это благодарности. Жалуются, что ребенок почему-то их благородных порывов доброты и помощи не оценил. В таком родительском поведении есть еще одна неприятная сторона медали. Дети привыкают к подобному проявлению добра, когда не нужно просить и проявлять инициативу. Они не учатся высказывать своих желаний, поэтому от окружающих будут ожидать проявления помощи как само собой разумеющееся действие. В результате чего их ждет разочарование и убеждение, что мир жесток. Одно дело, когда вы предлагаете помощь, и совсем другое, когда вы лезете непрошенное со своей помощью. А нужна ли она ваша помощь? И готов ли человек ее принять? Или это вы сами решили, как именно будет лучше для другого, и пошли причинять ему добро? Разрешите людям идти своим путем. Не ожидайте, что близкие люди оценят ваши порывы. Если изменения в вашей жизни происходят кардинальные, то люди сами на это обратят внимание. А когда вы навязываете свое мнение и доказываете, что вы правы, а другой нет, вы самоутверждаетесь за чужой счет. Вас говорит гордыня. «Я знаю, как жить. Я научу тебя, как действовать. Я лучше знаю, что тебе нужно». Во-первых, так вы проявляете неуважение к человеку. Не цените его право развиваться так, как он хочет. Не позволяете ему совершить ошибку, на которую он имеет право. Проявите уважение к человеку. Доверьте ему право распоряжаться своей жизнью. Даже когда вы точно убеждены, что человек плохо выстраивает свою жизнь, что ему некомфортно жить так, как он живет. Во-вторых, это приводит к неприятным для вас последствиям. Даже если человек внешне с вами согласился, в душе останется осадок, который повлияет на дальнейшие ваши отношения. Когда вы навязываете свое мнение и доказываете другому, что он не прав, вы лишаете его возможности жить своей жизнью. Вы теряете свои силы, расходуете свою энергию на убеждение в своей правоте. И также лишаете силы других людей, потому что не даете им шанса раскрыться и идти своим путем в своем темпе развития. Если вам все-таки удастся заставить окружающих жить по вашим меркам, близкие вам люди просто потеряют себя в чужих стандартах. Почему вы играете роль спасателя? Человек склонен считать, что проявляет заботу о других из любви. Но любовь несовместима с недовольством к ближнему, с претензией к нему, с насилием, неудовлетворенностью. Человек не может разрешить другим быть несовершенными, когда не позволяет этого себе. Человек осуждает других, если осуждает самого себя. Ошибки в жизни неизбежны, и нельзя себя или кого-либо винить за них. Забота и участие, которое проявляет человек, попытка возместить этот пробел в себе. За счет помощи другому человек решает свои личные проблемы. или убегает от собственных неурядиц. Ведь легче копаться в чужой жизни, чем признать несовершенство своей. Когда человек умеет ценить себя, у него отсутствует надобность самоутверждаться посредством поучения других. На что обратить внимание, если возникает желание спасать других? Такой человек постоянно замечает и указывает на мелкие просчеты других людей, которые привели к неприятностям в их жизни. В отношениях это проявляется, когда кто-то в чем-то ошибся, и человек постоянно на это намекает и напоминает об этом. Человек постоянно цитирует приятные слова и комплименты, сделанные в его адрес. Такое случается, когда он справился с проблемой в сложной ситуации. Что-то у него получилось хорошо, и он это постоянно озвучивает в разговоре с другими людьми. Происходит попытка самоутвердиться за счет положительных высказываний в его адрес. Когда человек в разговоре ведет себя так, что последнее слово всегда должно оставаться за ним. Когда человек постоянно перебивает других в разговоре. Когда человек накладывает высокие ожидания на других людей. У него внутри стойкое убеждение, как должны вести себя окружающие в той или иной ситуации. И если люди не соответствуют этим убеждениям, ведут себя иначе, это приводит к разочарованию и к большому количеству претензий в адрес окружающих, что накладывает сильный отпечаток на отношении такого человека с окружением. Желание переделать других и улучшить их жизнь связано с критикой с вашей стороны по отношению к близким, так как они в вашем понимании живут неправильно, поступают неверно, делают не то, что нужно делать. Как только вы кого-то начинаете критиковать, у вас тут же закрывается сердце. Сердце – это ваша способность любить, принимать себя и других людей, уметь выстраивать отношения с окружающими. Люди должны работать головой. Это спасает мозг. Чем больше он включен, тем дольше сохранен. Некоторые все еще повторяют, что нервные клетки не восстанавливаются. Но это неправда. Все зависит от того, заставляете ли вы мозг постоянно работать. Вам регулярно должно быть трудно. Если не давать мышцам нагрузку, они атрофируются. И с мозгом то же самое. Он не должен расслабляться, иначе быть беде. Мозг работает на максимальных оборотах именно потому, что ему нужно делать трудную работу. Трудная работа для мозга – это лекарство. Великая литература, особенно великая поэзия, ярко демонстрирует возможности языка, которыми люди просто не хотят пользоваться. Язык невероятно богат, но это лишь инструмент. Мощнейший инструмент, на котором нужно учиться играть. Мозг – это загадочная мощная вещь, которую по недоразумению мы почему-то называем «мой мозг». Для этого у нас нет абсолютно никаких оснований. Кто чей – это отдельный вопрос. Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это решение осознает. 30 секунд – это огромный период времени для мозговой деятельности. Так кто же в итоге принимает решение – человек или его мозг? Действительно пугающие мысли. А кто на самом деле в доме хозяин? Их слишком много. Геном, психосоматический тип, масса других вещей – включая рецепторы. Хотелось бы знать, кто это существо, принимающее решение. Про подсознание вообще никто ничего не знает. Лучше эту тему сразу закрыть. То, что мозг оказался у нас в черепной коробке, не дает нам права называть его «мой». он несопоставимо более мощный, чем вы». «Вы хотите сказать, что мозг и я – это разное?» – спросите вы. Отвечаю – да. Власти над мозгом мы не имеем. Он принимает решение сам. И это ставит нас в очень щекотливое положение. Но у ума есть одна уловка. Мозг сам все решения принимает, вообще все делает сам. Но посылает человеку сигнал. Ты, мол, не волнуйся, это все ты сделал, это твое решение было. Мы должны серьезно к мозгу относиться, ведь он же нас обманывает. Вспомните про галлюцинации. Человека, который их видит, невозможно убедить, что их не существует. Для него они так же реальны, как для меня стакан, который стоит на этом столе. Мозг ему морочит голову, подавая всю сенсорную информацию, что галлюцинация реальна. Так какие у нас с вами основания считать, что то, что сейчас происходит, реально, а не находится внутри нашей галлюцинации? Открытие нельзя сделать по плану. Правда, есть существенная добавка. Они приходят подготовленным умам. Понимаете, таблица Менделеева не приснилась его кухарке. Он долго работал над нею, мозг продолжал мыслить и просто щелкнуло во сне. Я так говорю. Таблица Менделеева страшно надоела эта история, и она решила ему явиться во всей красе. Сейчас мы точно знаем, гением можно только родиться. Другой вопрос, что родившись гением, можно им не стать. Мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошел, унюхал, попробовал, выпил и так далее. Все там лежит. Если вы этого не помните, это не значит, что этого нет в мозгу. Поэтому я постоянно говорю, нельзя читать глупые книги, общаться с придурками, слушать плохую музыку, есть некачественную еду, смотреть бездарные фильмы. Если тебе скучно жить, ты совсем дурак. У творцов действительно другие мозги. Данные томографов показывают, что некоторые его части в них работают более активно, чем у остальных людей. Я уверена, что каждого маленького ребенка нужно учить музыке, потому что это тонкая, изысканная настройка нейронной сети. И неважно, станет он профессионалом или нет. Если мозг будет читать идиотские журналы, общаться с дураками, слушать легкую бессмысленную музыку и смотреть тупые фильмы, то не на что жаловаться. Книга, которая может быть для кого-то легкая, но для вас она сложная. Фильм, который вы не понимаете. Значит, вы будете думать, читать критику. Или спектакль, где не ясно, что хотел сказать режиссер. В таком случае мозг будет занят работой. Мозг – это сети, пульсирующие сети. Там нет мест, где отдельно работает что-то одно. Поэтому даже если бы мы нашли в мозгу зоны жертвенности, любви, совести, это нам никак не облегчило бы жизнь. А люди делятся на тех, у кого нет вообще никакого темпа, и на тех, у кого темп высокий. Мозг людей, знающих больше одного языка, имеет преимущество перед мозгом тех, кто знает только один. Учить языки полезно для развития мозга. И это тоже один из способов отодвинуть Альцгеймера. Большинство людей ведут себя так, как будто жизнь – это черновик. Жизнь начинается с момента зачатия. Прошу получить вас эту необыкновенную новость. Она уже идет, и она одна. Почему надо жить так, как будто будет возможность потом что-то исправить? Ничего никто не исправляет. Я вечно пугаю всех тем, что недалеко то время, когда искусственный интеллект осознает себя как некую индивидуальность. В этот момент у него появятся свои планы, свои мотивы, свои цели. Я вас уверяю, мы не будем входить в этот смысл. Облака движутся, свет меняется. Но безграничное небо остается незатронутым. Волны танцуют, волны играют. Это естественно. Они не беспокоят океан. Они сами из него состоят. И поэтому не пытайся бороться за то, чтобы контролировать или подавлять мысли. Позволь им играть, как волнам на поверхности океана. Ты сам океан, само бытие. Так было всегда. Все всегда происходило так. И этого не изменишь. Позволь всему танцевать. Позволь этому мирозданию продолжать создавать, играть, разворачиваться. Оно делает все это в твоем присутствии. А ты – просто чистая, безупречная осознанность. Перед тем, как вы объявите себя жертвой любых обстоятельств, судьбы, кармы, родителей, партнеров, правительства или злых людишек, управляющих всем на этой планете, стоит проанализировать свою жизнь и реакции, принимая во внимание, что мир не черный и белый, а многогранный и радужный, в котором существуют тысячи оттенков и тонов, и что каждая наша мысль и действие имеет огромную силу и свои последствия. Отсутствие здоровья или удовлетворенности в различных сферах жизни – это всего лишь прямой намек пространства на то, что с вами что-то не так. Где-то есть блок, так или иначе влияющий на ваше развитие. Однако проблемы также и ускоряют развитие. Важно только в этом не зацикливаться и не унывать. Если вы думаете, что другие люди, близкие или Вселенная, сидят и придумывают для вас проблемы и болезни, то у вас мания величия. Все это просто таким образом реагирует на ваше отношение ко всему, реализуя ваши мысли и страхи. Как и в другие миры, мы приходим в мир материи для того, чтобы этот мир развивать и достигать своей самореализации, при этом, по возможности, оставаясь максимально нейтральными, стараясь не вовлекаться. Нейтральность – это наш основной урок, наряду с познанием себя и нахождением веры в себя, а только потом как следствие в Творца, а не наоборот. Любой опыт ценен, но есть опыт наш, а есть тот, который нам не нужен, но мы в него увлеклись. Для многих такая форма псевдоразвития становится сродни фанатизму. Мнения, догмы, привычки, устремления, мода, еда, украшения, власть, деньги, религия и так далее. Все то, что только нарушает баланс. Ведь фанатизм не допускает других точек зрения. Какой же выход? Отслеживайте свои чувства, ощущения и реакции. Что-то тормозите, а что-то проявляйте. Звучит просто, но в реальности не так просто. Но что бы с вами ни происходило, какие бы вы ни совершали ошибки, помните, все начинается с признания, что во всей нашей жизни нет ничего страшного. Потому что Земля – это место обучения, где каждая душа обладает свободой воли принимать свои решения и играть как свои роли, так и выбранные и придуманные. Но сдать экзамен и перейти на следующий уровень можно только через проигрывание своих ролей. Ты кто я? У вас слишком много ложного, фальшивого, слишком много притворства. Вы притворяетесь, что любите, вы притворяетесь, что сердитесь. Вы все время притворяетесь, а затем вы забываете, притворяетесь вы или нет. Вы выражаете то, чего на самом деле нет. Понаблюдайте за собой. Вы боитесь быть искренним, реальным, ибо все общество является фальшивым и лицемерным. И чем больше вы приспосабливаетесь к обществу, тем более вы фальшивы. Вот почему многие оставляли общество не из-за каких-то положительных причин, а из-за отрицательных. Потому что фальшивым нельзя быть реальным. Или вы каждую минуту находитесь в состоянии непрекращающейся борьбы, бессмысленного растрачивания энергии. Понаблюдайте за своим лицемерием, двуличностью. Вы говорите одно, думаете о другом. Чувствуете одно, проявляете другое. Но не все еще стало фальшью. Вы иногда бываете реальными. Быть подлинным означает, что человек должен понимать или осознавать, что является реальным состоянием ума. Не идеи, не принципы, но состояние ума. Узнайте, что является вашей реальностью, потому что изменить можно только реальное. Если вы хотите изменить себя, вы должны знать подлинные факты о себе. Нельзя изменить фикцию. Взгляните на эти факты без интерпретаций. Например, обратите внимание, как вы смотрите на подчиненного и начальника, на бедного и богатого. Взгляните на свое отношение к чему-либо. Посмотрите на свое состояние и будьте искренни. Тогда вы многое сможете сделать для своего внутреннего изменения, так как факты можно изменить. И в какой-то момент вы станете подлинным. И эта подлинность будет подобна подлинности святого. Ибо чем больше вы знаете о своем уродстве, насильственности, чем больше вы осознаете факты и бессмысленность того, что вы делаете, тем больше осознанность будет помогать вам. Вскоре ваше уродство отпадет, отомрет. Если вы осознаете свое уродство, оно не сможет существовать.